Глава 18. Увидев предмет в руке Лизандры, Эридан на время оставил предыдущую тему и сосредоточил внимание на новой проблеме. Хотя единственное, чего ему хотелось, это как можно скорее объяснить, почему именно он назвал сразу 6 девушек своими невестами. Он просто не хотел упустить свою истинную пару. Разве это преступление? «Где ты это взяла?» — спросил он резко, глядя на артефакт, как на ядовитую змею. Будучи королем, он видел в своей жизни многое, поэтому отлично знал, что именно принесла в его замок Воскадор. «Мне это дали», — ответила девушка перед ним. «И очень настойчиво просили тайно принести его сюда». Эридан прищурился и внимательно осмотрел Лизандру. К этому моменту она снова сняла с себя кулон, вернув природную внешность. По правде, подобный вид нравился Эридану намного больше, чем магический вариант. Лицо, скрытое магией, всегда казалось ему пусть и красивым, но слишком искусственным и неестественным. «И ты согласилась?» Девушка сжала губы и бросила на него раздраженный взгляд. «Очень настойчиво», — повторила она. Эридан ощутил, как внутри вскипел гнев. Нетрудно было понять, что именно означали слова Лизандры. «Они тебе что-то сделали?» — спросил он, сжимая от ярости кулаки. «Если да, то он найдет их и сделает все, чтобы те пожалели о том, что родились на свет». Лизандра удивленно вскинула брови, а затем нерешительно качнула головой. «Нет, но сделают, если я не выполню их просьбу». Эридан мог точно сказать, что последнее слово было заковано в кавычки. Это явно была непростая просьба. «Кто посмел?» — рыкнул он. В этот момент его голос был полон рычащих ноток. Он исказился, став низким и вибрирующим. На мгновение давление в комнате усилилось. Взглянул на мир его глазами, будто собираясь выйти и разорвать всех врагов. Рядом с ногами Эридана в камень ударила молния. «Ох ты!» — воскликнула Лизандра. «Держите себя в руках, ваше величество!» Эридан моргнул и подавил вспыхнувшую ярость, убирая драконью сущность подальше. «Не бойся, я никогда не причиню тебе вреда. Мой дракон тоже», — произнес он внезапно и сразу понял, что это истинная правда. Почему-то Эридан действительно в этот момент был полностью уверен, что ничего не сделает стоящей теперь на некотором отдалении от него девушке. Наоборот, ему хотелось заботиться о ней, лелеять ее и уничтожать всех, кто посмел причинить ей какой-либо вред. Осознав направление своих мыслей, Эридан тряхнул головой. Лизандра никак не могла быть его парой. За ее спиной — королевский род, за душой — целый мир. Ее имя — Божья клятва, а Ивенстан — новый дом. Конечно, за спиной Воскадор действительно стоял королевский род. Учитывая, каким необычным оказался ее характер, в душе она вполне могла нести целый мир. Да и Ивенстан в случае их свадьбы мог стать ее новым домом. Вот только имя... Имя Лизандра означало «освобождение», но никак не «божья клятва». По какой-то причине после своего анализа Эридан ощутил негодование и уныние. Он вспомнил остальных невест. Сейчас, когда он выгнал Теону, их осталось меньше. И ни к одной из них его дракон не испытывал ни малейшего интереса. Только Лизандра заставляла его ощущать, как внутри переворачивается. Каждая их встреча напоминала ему бурю. И почему-то это началось не сразу, только после того, как Лизандра сбросила свой идеальный облик и сбежала от него. Эридан вспомнил свои ранние мысли о привороте. Однако ничего подобного к нему не применялось. Он проверил. Если это приворот, то что? Банальный инстинкт хищника, от которого пыталась ускользнуть жертва? Приобретенная с годами подозрительность заставляла Эридана поверить, что девушка просто играла с ним, пытаясь заинтересовать как можно сильнее. И это ей, надо признаться, удавалось очень хорошо. В последние недели он не думал ни о ком, кроме нее. «Прости», — повинился Эридан и тряхнул рукой, сбрасывая с пальцев искры. Они ударились о камень и бессильно потухли. «Вся эта ваша магия когда-нибудь доведет меня до нервного срыва», — проворчала Лизандра. «Он не включен», — догадался Эридан, глядя на артефакт в руке Лизандры. «Что?» — спросила та, а потом осознала, о чем он говорит, и покачала головой. «Нет, зачем мне его включать? Разве тебе не хотелось бы избавиться от моего внимания навсегда?» — задал вопрос Эридан и сразу осознал, что прозвучал он весьма огорченно. Взгляд, которым его наградила Воскодор, изрядно взбодрил. Девушка красноречиво смогла передать мысль, что посчитала вопрос полной глупостью. «В общем, вот», — пробормотала она и положила артефакт на стол. «Делайте с ним что хотите. Его мне передали аманджалийцы. Надеюсь на вашу защиту, ваше величество». Она села на стул и сложила руки на груди, всем своим видом давая понять, что не двинется с места, пока он не решит возникшую проблему. А после Лизандра приподняла бровь, глядя на него вопросительно. Было видно, что она не поняла, о чем ее спросили. «Что будет после того, как я избавлюсь от угрозы?» — пояснил Эридан, сжимая кулаки. Ему казалось, что он знал ответ на этот вопрос. «Зачем загадывать так далеко?» — заюлила Воскодор. «И все-таки мне хотелось бы знать», — настоял Эридан. Он знал. Она хотела уйти. От этой мысли в груди все сжималось. Там видно будет. Ее слова не внесли никакой ясности. Судя по лицу, Лизандра не хотела больше говорить на эту тему. Но Эридан молчал, глядя на нее так, что любому должно было стать понятно. Он не отступит. Заметив его вид, Воскодор раздраженно вздохнула, встала и всплеснула руками. «Что вы от меня хотите?» Приблизившись к нему, спросила она. «Мне придется уйти, и вы это понимаете. Мой отец не позволит мне избежать свадьбы, а я не хочу становиться частью вашего гарема». Эридан смотрел прямо в горящие непримиримым огнем глаза и думал о том, что ни одна из других женщин никогда не выглядела для него настолько привлекательно. Он представил, каково ему будет, если он женится на других девушках, но при этом потеряет Лизандру. Он не мог этого допустить. «А если я откажусь?» — спросил он внезапно, даже для самого себя. Подумав мгновение, он осознал, что готов пойти на этот шаг. Конечно, ему хотелось найти истинную, но... В тот момент, когда он вспомнил о цели всей затеи, Эридан ощутил себя так, будто его ударило молнией. Неужели ему настолько хотелось видеть рядом Лизандру, что он готов отказаться от дарованной ему высшими силами пары? И не только от нее, но и от детей. Ведь только с идеально совместимым партнером у драконов рождались дети. Судя по лицу Лизандры, она была шокирована его словами не меньше. «Вы готовы пойти на это?» — спросила она спустя время, уже более спокойно. При этом девушка прищурилась, глядя на него очень внимательно. Эридан сглотнул. Он понял, что от его ответа сейчас зависит многое. На одной чаше весов была Лизандра Воскодор, к которой он по неведомой причине стал испытывать сильный интерес, а на другой — истинная пара и будущие поколения. Его колебания не остались незамеченными. Лизандра хмыкнула и отстранилась. И не только физически. Ее глаза словно потухли. Эридан запаниковал. Он не понимал, почему, но ему хотелось вернуть этот огонь. Сделав шаг вперед, он схватил девушку за руку, будто опасаясь, что она прямо сейчас испарится. «Не трогайте меня», — потребовала она и ловко выдернула ладони из схватки. После этого Лизандра отошла подальше и сложила руки на груди, полностью закрываясь от него. «В этом вся соль», — сказала она. Ее голос звучал ясно и ровно. Казалось, ей не было никакого дела до того, что произошло совсем недавно. «В общем, давайте каждый останется при своем. Вы с другими невестами, а я со своей свободой. Как вам идея?» «Я не согласен», — выдавил Эридан. «Вы останетесь здесь, ваше высочество. Я оповещу вашего отца, что вы нашлись». Взяв артефакт со стола, он направился к выходу. У самой двери Эридан остановился и посмотрел на продолжавшую стоять молча девушку. «Не стоит бежать, я все равно вас найду. После этих слов он вышел, ощущая лишь смятение и уныние. Ему казалось, что он полностью провалился. Хотелось что-то исправить, но он понятия не имел, что именно и как это сделать. Как только дверь за ним закрылась, он услышал, как об нее что-то ударилось. По какой-то причине это его сильно позабавило. Хмыкнув, Эридан оставил около двери несколько стражей и направился к главе разведки, которому собирался поручить поиск заговорщиков из Аманджала. Лиза, оставшаяся в комнате, еще какое-то время сердито смотрела на дверь, а потом выдохнула, застонала и рухнула на кровать. «Вот мерзавец!» — ругнулась она на короля. Ей казалось, что она сможет с ним договориться, но, как показала реальность, король был слишком жаден до женщин, поэтому не хотел терять ни одной из своих невест. Это неимоверно бесило. «Ладно», — буркнула она и перекатилась на бок. «Хорошо, тогда действуем по плану». Не то чтобы Лиза верила, что король действительно пойдет на такой шаг и откажется от остальных, но все же неудача отдавалась в груди глухой обидой. Не успела она как следует насладиться своим унынием, как в комнату ворвался незнакомый мужчина. Лиза сразу села на кровати, глядя на него с подозрением. «Лизандра!» — крикнул он и кинулся вперед. Лизе хватило этих секунд, чтобы понять, кто ее навестил. Это был Моргот Воскадор, отец первоначальной владелицы тела. «Ты сошла с ума?» — спросил человек прямо с порога. Быстро подойдя к кровати, он окинул Лизу придирчивым взглядом и нахмурился. «Ты сошла с ума!» — констатировал он. «Что это за вид? Что за одежда? Что с твоими волосами? Лицом? Что с тобой произошло?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Только и смогла ответить Лиза. Мужчина на это прищурился. «Со мной все хорошо, не волнуйся», торопливо добавила она, опасаясь, что ее косноязычие заставит Воскадора что-то заподозрить. Ее слова явно не помогли. Моргот прищурился сильнее, отошел на шаг назад и снова окинул ее взглядом. «Лизандра?» — позвал он. «Да, отец?» — откликнулась Лиза полувопросительно. Она занервничала. Именно такого момента она и пыталась избежать, когда уходила из замка. Точнее, вперед ее гнало в первую очередь нежелание становиться женой в гареме. Но кроме этого, ей совсем не хотелось как-либо взаимодействовать с родственниками прежней души ее нового тела. У Лизы остались воспоминания Лизандры, но это мало помогало в деле притворства. Они были двумя разными людьми. «Что с тобой случилось?» — уже более требовательно спросил Моргот. Его взгляд был тяжелым и совсем недружелюбным. Неужели он так сразу ее раскусил? «Да быть того не может! Кто в здравом уме так быстро догадается о подмене души?» Лиза сомневалась, что в этом мире подобное случается так уж часто. Лиза мысленно чертыхнулась. Следовало сразу придумать какое-нибудь объяснение своему непохожему на Лизандру поведению. «Ничего не помню», — выдала она и замерла. «А что? Чем не объяснение?» «Не помнишь?» — недоуменно спросил Моргот. Он явно был удивлен таким заявлением. «Да-да», — торопливо ответила Лиза. «Вернее, помню, но не все». Мужчина пару секунд смотрел на нее неподвижным взглядом, а затем вздохнул и сел на стул. «Рассказывай», — потребовал он. Лиза поежилась. Стало ясно, что с таким человеком вряд ли можно будет договориться. «Я не знаю, что произошло». Лиза поерзала, старательно делая вид, что сильно растеряна. «Некоторое время назад я очнулась в комнате в этом замке и не смогла вспомнить, где я». Моргот продолжал сверлить ее взглядом. Он не выглядел убежденным. Лиза ощутила, как по спине скатилась капелька пота. Она сильно нервничала. Кто знает, что в этом мире делали с такими, как она. Не хотелось сгореть на костре или потерять голову на плахе. «Поэтому ты сбежала?» — недоверчиво спросил Воскадор. Лиза с готовностью кивнула. «Я испугалась», — попыталась она оправдаться. «Почему никому не сказала?» — сурово поинтересовался Моргот. Лиза глянула на него с укором. «Я никого не узнавала», — принялась она объяснять. «Поэтому решила сначала затаиться, чтобы все выяснить». Моргот все еще выглядел сомневающимся. «В любое другое время я бы похвалил тебя за смекалку, но не в этот раз», — резко сказал он. «Почему ты решила надеть одежду этой мерзавки?» «Мерзавки?» — с интересом поинтересовалась Лиза. «Мейлин», — прошипел Воскодор. «Это она тебя отравила за то, что ты преподала урок ее никчемному брату». Лиза ничего на это не сказала. Она помнила, что именно Лизандра сделала с тем юношей. От накативших воспоминаний ее почти затошнило. «Я подумала», — сдавленно начала Лиза, «что затеряться среди прислуги будет проще всего. Тогда почему ты вообще покинула замок?» — последовал новый вопрос. «Мои воспоминания к тому моменту не вернулись. Я хотела посмотреть на мир за пределами стен», — пояснила Лиза и внутренне поморщилась. Такое объяснение звучало довольно коряво. «А вернулась ты потому, что вспомнила?» Судя по тому, как Моргот на нее смотрел, он не верил ей на 100%. «Отчасти», — сказала она. «Многое все еще как в тумане». Воскодор больше ничего не спрашивал. Он просто некоторое время задумчиво на нее смотрел, заставляя Лизу сильно нервничать. А потом хлопнул ладонями по коленям и встал. «Ясно», — произнес он и направился к выходу. «Надеюсь, о свадьбе с Гранднаром ты тоже вспомнила?» Лиза опасливо кивнула. «Очень хорошо», — Моргот хмыкнул и взялся за ручку двери. «Я прикажу принести тебе твои вещи. Если ты забыла, то я напомню тебе. Принцесса должна выглядеть достойно. Своим видом ты позоришь меня. Не позволяй другим видеть себя в таком состоянии». С этими словами он вышел. Лиза еще какое-то время смотрела на закрытую дверь, а потом выдохнула и снова рухнула на кровать. Поверил или нет? Вот в чем вопрос. Вышедший из комнаты Моргот остановился и задумчиво посмотрел на дверь. Какое-то время он стоял безмолвно, а затем отвернулся и направился на поиски Гранднара. Со свадьбой явно стоило поторопиться.